звуки органа наполнили рощи еще до зари. Проснись, мать природа, и слезы тумана с лица изумрудного дымкаю три. Проснись, мать природа, и слезы тумана с лица изумрудного дымкаю три. Стань ясное солнце, взойди над полями и светом обильным просторы залей. Весь мир разори, лаская лучами травинку прозябшую в мраке согрей. Весь мир разори, лаская лучами травинку прозябшую в мраке согрей. Бутон расцветает, былинка трепещет, и лилия к небу свольет фимиам. Звенит ручеек и в ответ ему плещет волной беспредельный седой океан. Звенит ручеек и в ответ ему плещет волной беспредельный седой океан. Под ветром шумит молодая дубрава, восторженно в рощах поют соловьи. Гремит над землей многозвучная слава Создателю вечному неба земли. Гремит над землей многозвучная слава Создателю вечному неба земли.